поднимавшая шум о гибели национальной культуры, но в поселке больше заняты были житейскими проблемами скотного двора, сада, огорода и устройством хоть кого-то из семьи на заработки в Россию. Вероника не раз принимала на какое-то время Нининых односельчан и подыскивала им жилье и работу. Благо в Москве даже в ближайшем кругу друзей и коллег то и дело требовалось сделать ремонт или ухаживать за стариками. Но пришедшая незалежность сильно осложнила Нинину жизнь. Вот и в этом письме, домыслила Вероника, писала она о том, что опять требуют изъять из библиотеки русские книги. Несколько месяцев назад она тайком перетаскала домой несколько сумок книг, якобы уничтоженных по акту. Достала ее, понятно, какая агитация. Вероника читала, не только восстанавливая расплывшиеся строчки, но и то, что было между ними. Шатается под Ниной директорское кресло. Она и так уже больше занята молодежными дискотеками в том же Дворце культуры. Не то диджея, не то вышибала. Веронику кольнуло. Не попала к Нине летом, боялась работу в киоске по соседству упустить. Денис Поганец на берегу лимана вырос, салом да вишнями объедался, а с отцом навестить тетку ехать наотрез отказывается. Тяжко ей там, и то ли еще будет. А где выход? За ее домик, пусть и на берегу, в Москве и комнатушки в коммуналке не купить. Да, прыгалась бунтарка. Вероникина судьба как прямая линия. Военный городок, пединститут, школа. Они на лет с 13 заладила. Костьми лягу, но уеду в большой город. И уехала. В Москву, конечно. Даже в институт поступила. И его закончила культработником. А вот потом началось. Честно говоря, не красавицей она уродилась. Крупная, черты грубоватые. Такая гренадер-девка. Бывают любители, но на нее никак не находился. Так что пришлось искать работу не по душе и не по специальности, а где предоставлялось общежитие. Так и попала она, бедная, учетчицей в строительное управление. Там, глядишь, помесив резиновыми сапогами грязь на площадках, испортив желудок кефиром с булочками, застудив придатки по бытовкам, заслужила бы рано или поздно собственную крышу над головой. Или замуж бы вышла. И ухаживал за ней десятник симпатичный, Коля, кажется. Она все принца прекрасного ждала. И вот однажды летом завлекла ее подружка заманчивым предложением. Можно наняться поварихой в археологическую экспедицию, жить на берегу лимана, в неделю два выходных, купайся, загорай, еда бесплатная. Там под южным небом и встретился ей экспедиционный шофер, парень из Николаева. Уже осенью сыграли свадьбу, а когда через 2 года разводились, достался ей домик его родителей в поселке Акимовка. Вероника запихнула письмо в сохшийся мятый конверт. Зря она так налетела на Анну. Действительно смешно, наверное, было. Она вышла на кухню. Невестка домывала посуду. «Да, ты права. Надо позвонить Нине. А то пишет всякую ерунду, а главного как раз и не разобрать. Что-то у нее с ногой, похоже, упало». Вероника говорила примирительно, и Анна с готовностью подхватила. «Не дай бог что-то серьезное. Я всегда боюсь за нее. В этой дыре и врача-то толком нет». Вероника взглянула на часы. Скоро время ее сериала. Пристрастилась в последние месяцы к этой заразе. И читать стала куда меньше. Картинки развращают, а это уже настоящая беда. «Именно так, наверное, подкрадывается старость», — вздохнула Вероника, устраиваясь в кресле. Перед памятью Викторины Тихоновны стыдно. Она сидела, зажав в руке телевизионный пульт, даже пропустила начало 28-й серии, задумалась. Викторине в позапрошлом году столетний юбилей можно было бы справить. Господи, ведь ей тогда было ровно столько, сколько мне сейчас — а нам казалось,